Христос воскресе! Позвольте и нашему клиру присоединиться к поздравлению святейшего, которое вы сейчас слышали. И нам хотелось бы сегодня сказать о том, что эта победа над грехом и смертью, которую мы празднуем, принадлежит всем людям, каждому человеку, кто грешен и кто смертен. Это сокровище Господа и Церкви Его в распоряжении всех. На кресте Господь умер за всех, но теперь Он являет Себя только тем, кто получил прощение, в знак того, что этот человек узнает, что лично за него пострадал Господь. Радость, которую Он купил для нас ценою крестной смерти Своей, воскресение из мертвых, высшее доказательство Его любви к нам. Что же теперь требуется от нас? Только то, чтобы мы следовали за Ним. И никто не может следовать за Ним, если не возьмет крест свой и не отвержется себя. Чтобы следовать за Ним, надо узнать эту победу, войти в этот мир пасхальный, который наступает после креста. Чтобы следовать за Ним, мы должны уподобиться Ему по дару Его. В наших устах, как и Его, не должно быть никакой лжи. Наши сердца должны гореть от того, что мы идем этим путем. В этом мире, который не может веровать, мы свидетельствуем, что есть Бог, что Христос воскрес и что Он все победил. Свидетельствуем сейчас, когда мы чувствуем себя победителями, и мы призываемся свидетельствовать об этом всегда, в течение всей нашей жизни до смерти. Смертью нашей досподобит Господь быть свидетелями Его воскресения. Все Христос победил, и все в Его власти, победителя ада и смерти. Но прежде кончины мира, прежде чем Он явит всему миру славу Свою, то воскресение, которое Он нам сейчас открывает, то воскресение, которым Он будет судить мир на последнем страшном суде, прежде этого Он дает злу раскрыться до конца, с тем, чтобы сокрушить зло до конца. И Он дает каждому человеку до конца сделать свой выбор. Велика наша радость сегодня. Нет уже ада. Ад упразднен, поруган и низложен, как говорит святой Иоанн Златоуст. Но невозможно не видеть, особенно сегодня, до какой степени ад, как совершенная утрата Бога, становится реальностью нашей жизни. Мы знаем, что всякое человеколюбие без Бога быстро хиреет и очень быстро становится мертвым. И тогда всюду у нас на глазах раскрываются самые жестокие картины ада. И мы видим, с каким ускорением все устремляется к завершению. Зло всей человеческой истории, всех прежних веков, кажется безобидным по сравнению с кошмарами прошлого века, ГУЛАГа и Освенцима, и тем более сегодняшней жизни, которая, кажется, уже дымится от накопления зла. Но не напрасно перед кончиной своей, как свидетельствуют мартирологи, древние и новые, мученики восклицали, «Какими устами о Христе благословлять Тебя, за то, что Ты сподобил нас этой участи». И среди высшей радости, которая дается нам сегодня, которая ни с чем не сравнима, радости, которая пришла к нам крестом Господним, мы понимаем вместе с ними, как подобало пострадать Христу, так подобает пострадать и Церкви. Ради верности Христу, ради свидетельства подлинности нашей веры, ради того, чтобы обновилась в нас способность говорить подлинные слова миру и спасти тех, кто еще может быть спасен. Тысячи разбойников благоразумных обращали свой взор к Царю Славы с распростертыми на кресте руками. И сегодня в свете Пасхи, в свете победоносного Христова воскресения, посмотрите на поля, которые побелели для жатвы. Ныне вся исполнившаяся света, небо и земля и преисподняя, церковь земная и небесная вместе ликуют сегодня. И великое множество, которое невозможно исчислить, как говорит Апокалипсис, те, которые пришли от всех языков и народов, все омывшие свои одежды в крови Агнца, присутствуют сегодня в храмах наших, на пиру пасхальном, веры в Христово воскресение. И они говорят нам: «Не бойся, малое стадо». И нам снова дана эта милость приветствовать громкими криками радости и небо, и землю, друг друга, и всех живых, и всех умерших, всех живых, чтобы все до единого услышали и с нами воскликнули: «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь!»